Рейд. Когда диафрагма люка разошлась и катер вылетел из ангара, Даниил обернулся. На экране заднего обзора был виден стремительно удаляющийся корабль, серебристый шар, вцепившийся в землю десятком толстых опорных колонн, окруженный кольцом поваленных и обгоревших деревьев, напоминал храмы сеятелей. Впрочем, так дешевая малолитражка походит на шикарный Роллс-Ройс. «Вот теперь я верю, что мы не на земле», — прошептал мальчишка. Я кивнул. Встающее сейчас за кораблем солнце было цвета тусклой меди и раза в два больше земного светила. Истинные размеры, конечно, различались еще сильнее. Звезда Шор-17 представляла собой типичный красный гигант. «Всегда знал, что со мной случится такое», — продолжал Даниил. «Все мы в детстве верим в свою неординарность. Именно нам предназначены удивительные приключения и древние клады, прекрасные принцессы и страшные чудовища. Может, и к лучшему, что мы так быстро забываем детские мечты, иначе не все нашли бы в себе силы жить». Ланс, сидевший в кресле пилота, вполголоса произнес: «Эрнадо, спасибо, мы вышли из зоны защиты. Включай генератор». В голографическом тумане видеокуба над кораблем замерцал розовый купол. Нейтрализующее поле, выключенное на момент нашего старта, вновь прикрывало звездолет. Даниил, как зачарованный, уставился на видеокуб, потом перевел взгляд на Ланса. «Он не понимает по-русски, капитан?» «Нет. Мы общаемся на стандартном галактическом. Это основной язык гуманоидных планет. Кстати, когда мы говорим неофициально, можешь звать меня Сергеем, а то я рискую забыть собственное имя». «Ладно, тогда вы меня зовите просто Данькой», — серьезно предложил мальчишка. Я кивнул. Даниил снова посмотрел на Ланса, вполголоса произнес: «Он совсем как человек, точно? А тот серокожий, сразу видно, что инопланетянин. Его зовут Редрак». Данька вдруг хихикнул, поймал мой недоуменный взгляд и пояснил: «Редрак. Я анекдот вспомнил про фамилию Блюхер, который с английского не переводится». Я с трудом подавил хохот. Анекдот я, конечно, помнил и связь уловил. Почему-то ни на одной планете анекдоты так не распространены, как на Земле, но Даниила придется одернуть. «Слушай меня и запоминай получше, Юнга», — сказал я. Данька сразу испуганно сжался. «В галактике тысячи планет, населенных людьми. Иногда они очень похожи на землян, часто многим от нас отличаются. Серая кожа — это мелочь по сравнению с роговым панцирем или игольчатой шерстью. Но все мы пошли от общего корня. Всех нас создали сеятели. В большинстве случаев жители разных планет генетически совместимы. Понимаешь?» Мальчишка неуверенно кивнул. «Я встречал много имен, звучащих для землянина более чем забавно. Но иронизировать над ними не стоит. Хотя бы для собственной безопасности. Земля и так не слишком уважаемая планета». «Понял?» Данька быстро кивнул, жалобно произнес: «Я больше не буду». Ланс незаметно подмигнул мне. Нашего разговора он не понял, но строгий тон в переводе не нуждался. «Учите кадета вежливости, капитан?» «Приходится. Полезное занятие. Пойдем по спирали, капитан?» «Да». «Понимаешь, что мы ищем? Чужой корабль, скорее его след. Шансов мало, но попробовать стоит». Мы летели невысоко, метрах в 20 над деревьями. Скорость мешала разглядеть детали, но за нас работали поисковые детекторы, сканируя лесную чащу во всех возможных диапазонах. Скопление металла, тепловое излучение, источник радиоактивности — все это могло навести на след. «Капитан!» — тихо позвал Данька. «Капитан!» Я посмотрел на мальчишку. «Господи! Да он до сих пор выглядел как побитый. Пожалуй, я выбрал слишком суровый тон». «Что, Данька? Он чуть приободрился. «Капитан, а почему Земля — не очень уважаемая планета? Из-за того, что мы все время воюем, да?» Меня слегка передернуло. Какой же я идиот! Ведь вполне достаточно узнал от Даниила о случившемся за последние 2 года на нашей с ним родине. Жизнь на грани нищеты, электроэнергия по 3 часа в день, промерзающая зимой квартира — это с той стороны, которой принадлежал Даниил. Дачи на Черноморском побережье, многоэтажные особняки, зеркальные витрины супермаркетов — это для других. Этап первоначального накопления капитала. Законы истории, черт бы всех побрал. А еще леса, куда ходят не гулять, а собирать грибы и ягоды, насквозь пропитанные химикатами. Захоронение токсичных отходов, привезенных из благополучных добропорядочных стран. Сменяющие друг друга правительства. Бесконечные конфликты на непризнанных границах. И преступность повсюду, от школы, где учился Даниил, до улиц, пустеющих с наступлением темноты, мир, из которого хочется убежать. Мир, в котором только дети верят в возможность бегства, но при этом абсолютно уверены, где бы они ни оказались, там будут властвовать те же законы. Право сильного, право одного решать за многих, право на незыблемость лживой истины. Неужели я хочу, чтобы Данька запомнил и этот мир таким? Строгой отповедью очередного начальника, увешанными оружием суперменами, презрением к его собственной планете. «Это длинная история, малыш», — ласково сказал я. «Но дело вовсе не в том, что мы хуже других». Мальчишка быстро кивнул, словно соглашался с тем, что никаких объяснений не будет. Я вздохнул и повернулся к нему в полоборота. «Время, в общем-то, есть», — не очень последовательно заявил я. «Так вот, все началось 1 000 000 лет назад. В нашей галактике существовала цивилизация, называвшая себя сеятелями. Больше всего она любила воевать и создавать новую жизнь». Я говорил, стараясь лишь подобрать выражение попроще. О сеятелях, оставивших перед своим исчезновением семена жизни на всех кислородных планетах, о храмах-маяках, позволяющих возникшим цивилизациям летать от планеты к планете, о Земле, на которой почему-то не был построен храм, и о том клейме, знаке неполноценности, которое из-за этого легло на наш мир. Я рассказал о принцессе с планеты Тар, который по древнему обычаю и полудетской причуде объявила меня своим ритуальным женихом, о ее подарке, кольце, заключавшем в себе устройство гиперперехода, и о том, как она позвала меня на помощь спасти ее мир, попавший в ловушку собственных традиций, и о Бернадо, ставшем моим учителем. Данька не сводил с меня горящих глаз, когда я описывал бегство из дворца на флайере с неработающим двигателем, встречу с Ланцем на базе императорских ВВС. Он затаил дыхание, когда я рассказал про дуэль Шоррэем, самоуверенным суперменом, правителем Гиарской Федерации, и сжал кулачки, словно собираясь броситься в атаку, когда я объяснил, почему был вынужден, уже став принцем, отправиться в добровольное изгнание на поиски планеты, которой нет, нашей Родины. Земли. «Так значит, вы принц? Повелитель целой планеты?» — вымолвил он наконец. «Формально. Пока Земли нет на звездных картах, я бродяга. Пришелец ниоткуда. Все равно, вы же найдете Землю?» «Не знаю. Я словно достиг невидимой границы откровенности. Психокод, заложенный в сознание мальчика? Чушь. И все же я сказал. Возможно, я вернусь вместе с тобой». Мне показалось, что Даньку эти слова не очень-то обрадовали, но сказать он ничего не успел. «Впереди селение», — сообщил Ланс, слегка меняя курс. «Сейчас пролетим над деревней», — перевел я на русский, коснулся управляющей панели, переключая боковые экраны на обзор пространства под катером. Данька вздрогнул. Впечатление было таким, словно мы внезапно завалились на бок. Под нами стлался коричнево-серый ковер леса. При дневном свете он выглядел ничуть не гостеприимнее, чем ночью. «Сбавь скорость до 200», — приказал я. «Хочется взглянуть на аборигенов». Через несколько мгновений лес начал редеть. Появились выжженные проплешины, квадратики засеянных какими-то злаками полей. Подсечно-огневое земледелие — один из самых примитивных способов добывания пищи. Потом поля кончились. Мелькнули цепочки изгородей, маленькие конусообразные хижины, чем-то напоминающие африканские. Между ними, застыв в самых причудливых позах, присев, прижимаясь к земле, смотрели в небо люди в длинных меховых накидках с неожиданно белой кожей и соломенно-желтыми волосами. «Типичная реакция гуманоидов на незнакомый летающий объект», — пояснил Ланс. «Нас учили основам контактологии. Если здесь найдут ценные руды или экзотические полезные растения, планета быстро цивилизуется. Какой-нибудь развитой мир установит над ней протекторат. Деревня осталась позади». Контактология, протекторат, экзотические растения. Мой мозг преобразует стандартный галактический язык в понятные мне слова. Для Даньки, возможно, они звучали бы как наука о контактах, опека, редкие травы, а для более умного, чем я, представителя землян, понятия стали бы еще сложнее. И наверняка лучше передали бы истинный смысл галактического языка. «Теперь ты видишь, что это не Земля», — иронически сказал я Лансу. «Мы с Данькой на этот народ ничем не походим». Ланс молча кивнул. «Ничем не походим». «Так ли?» «Цвет кожи и волос — детали. Я сам объяснял это Даниилу. Главное — уровень технологии. И в этом отношении Земля такая же отсталая планета, как негостеприимный мирок, вращающийся вокруг холодной звезды Шор-17. Над нами тоже могут установить опеку. И начать разработку урана, он ценится в космосе не меньше, чем у нас. Вывозить павлиньи перья и китайские шелка, индийские пряности и древние картины. Попутно Землю цивилизуют, прекратят на ней мелкие ненужные войны, а взамен начнут вербовать молодежь в армию планеты-покровителя. Может быть, нам несказанно повезло, что на Земле нет храма. Мы развиваемся сами, не чувствуя своей ущербности. Мы тянемся к звездам, не предполагая, что можем оказаться в длинной шеренге отсталых, никому не интересных миров. Стоит ли искать Землю, открывать к ней широкую дорогу вместо нынешней извилистой тропинки? Не лучше ли вернуться на нее вместе с Даниилом или хотя бы прекратить в поиске, за который в будущем меня будут проклинать тысячи поколений землян? «Еще одно селение!» Голос Ланса вырвал меня из задумчивости. «Мы прочесали зону радиусом сотню километров вокруг корабля. Никаких следов. Продолжаем поиск». Я сказал это не только Лансу, но и самому себе. «Я должен найти Землю. Хотя бы потому, что на ней уже побывал проходимец, купивший плутоний и титан за несколько дешевых технических новинок. Обычный мальчишка с Земли, Данька, не случайно оказался возле моего корабля. Кто-то включился в игру, а призом в ней — Земля. И лучше уж протекторат Тара, обязанного своей свободой землянину, чем любого другого мира. Пусть я и не стану правителем Тара, но принцесса никогда не причинит зла моей планете. Я найду Землю или погибну. Это даже больше, чем любовь. Это жизнь Земли, породившей меня и все, что мне дорого. Я буду убивать и нарушать незыблемые галактические законы, смогу стать предателем и палачом, но Земля должна остаться свободной. Память миллионов предков, соленая вода земных океанов в моей крови — все это никогда не даст мне отступить. Мой мир должен остаться свободным, иначе я буду рабом даже на троне императоров Тара. «Еще деревня!» — Данька восторженно оглянулся и снова прилип к экрану. «А эти разбежались, трусы!» Ланс с улыбкой спросил. «Даниил в полном восторге?» Я кивнул. Что-то заставило меня насторожиться. «У вас красивый язык, принц. Непонятный, но его приятно слышать. Даже хочется выучить». «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал принц». Привычно съерничал я и вдруг сообразил, что мне не понравилось. «Поворачивай к селению, Ланс!» Вначале пилот выполнил приказ, почти мгновенно изменив направление полета с такой скоростью, что шар гравикомпенсатора сжался, поглощая предельные перегрузки. Данька застонал, для него оказалась чрезмерной даже полуторная сила тяжести. И лишь потом Ланс спросил: «В чем дело, капитан?» «Двоечник», — выдавил я, преодолевая навалившуюся тяжесть. «Чему тебя только учили в офицерском корпусе? Жители этой деревни нестандартно реагируют на появление катера. Они видели летающие машины и раньше». «Понял». Катер завис над конусами хижин. Шар гравикомпенсатора медленно расширялся, вываливая на нас собранную про запас гравитацию. На окраинах селения маячили спины аборигенов, стремительно улепетывающих в лес. Женщины с детьми, несколько подростков с копьями, пара дюжих мужчин, тащивших под руки дряхлого старикана. «Парализатор на ту троицу, Ланс! Это старейшина, он должен многое знать!» Из днища катера вырвался почти невидимый голубой луч, запоздавшие беглецы повалились на землю. «Я обездвижил всех, капитан, на всякий случай, чтобы избежать нападения. 3 с плюсом, пилот!» Я подхватил подмышки едва шевелящегося Даньку. «Спускайся!» Люк катера раскрылся. Я выбрался наружу, с трудом удерживая на руках потяжелевшего мальчишку. Следом за нами выпрыгнул Ланс с чемоданчиком Лингвенсера в руках. Мы отошли на 10 шагов от катера, и тяжесть отпустила. Данька немедленно выбрался из моих объятий, помотал головой, прошептал. «Что это было, Сергей?» «Потом объясню. Держись у нас за спиной, ясно?» Мы бежали мимо хижин по утоптанной глинистой почве. «Вот они, капитан!» Перед нами распластались 3 неподвижных тела — старик и 2 его стража. «Активируй старика, Ланс!» Ланс склонился над предполагаемым старейшиной деревни, провел вдоль тела маленьким черным диском. Старик шевельнулся. Ланс торопливо раскрыл чемоданчик Лингвенсера, что-то набрал на клавиатуре, извиняющимся тоном произнес: «В памяти машины лишь 1 диалект этой планеты. Надеюсь, его хватит». Я нагнулся над стариком, сказал: «Мы пришли с миром и не обидим никого из вас. Не нападайте первыми, и все будет хорошо». Лингвенсер издал серию отрывистых лающих фраз. Старик с трудом поднялся и заговорил на таком же грубом, неприятном языке. Лингвенсер перевел: «Демоны, пришедшие с неба и говорящие словами горных варваров, что вам нужно от нас снова? Вы обещали уйти навсегда». Мы с Лансом переглянулись. «Вы не ошиблись, капитан. Здесь уже побывали до нас. Допроси его, Ланс. Мне нужна вся информация, вся, целиком, даже если тебе придется выжать его мозг». Ланс с небольшой заминкой кивнул: «Слушаюсь, капитан». Данька тронул меня за руку. «Сергей, а что мы хотим узнать?» «Понимаешь ли», — самым невинным тоном произнес я, — «мы ищем своих знакомых, которые должны были прилететь на планету раньше нас. Я очень боюсь с ними разминуться». Данька кивнул и стал с неподдельным любопытством разглядывать валяющегося в сторонке аборигена, так и не выпустившего из рук короткое копье и меч из напоминающего бронзу сплава. Потом мальчишка уставился на мой меч, висящий в ножнах за спиной. Похоже, вечером мне придется объяснять ему принцип действия плоскостного оружия.